Я действительно где-то потерял. Казалось, что конец света наступил. Столько всего там было важного, а там было, наверное, все неважное. Тех слов нет, а твои волосы на моей подушке. Вот они, наматываю на палец. Ответ. Однажды мы с мамой, когда она уже сильно болела, говорили о моем отце и о других. Она сказала, что разлюбить можно, только если не любил, и что любимого однажды будешь любить и через многих других. Она так и сказала. Вот бы их всех собрать. Так бы всех прижала к груди. Так бы посадила всех за стол и кормила чем-нибудь вкусным, как детей. Еще она сказала, что это только расстояние между пунктами А и Б проходит километрами, а жизнь проходит людьми. Нужно вбирать людей внутрь себя, и все, которых ты любил, никуда не исчезают, они живут в тебе, ты состоишь из них. Это и есть прохождение жизни. Тогда, после лета на Рижском взморье, я больше всего на свете хотела не оказаться моей матерью. Я хотела во всем быть на нее непохожей. Иногда с ужасом ловила себя на мысли, что я понимаю и чувствую все, что когда-то понимала и чувствовала она. Вот мы любили с тобой друг друга, а у меня в голове, что, может быть, моя мама точно так любила моего отца, когда я уже была где-то рядом с этим миром. Я точно так же обнимаю тебя, вожу пальцами по твоей спине, по позвонкам, точно так же охватила тебя ногами, как она тогда с моим отцом. И испытываю точно те же ощущения, как она. В тот момент мы с ней вдруг соединились, слились. И у тебя даже точно такая же родинка под лопаткой, как у моего отца. Мама сказала, что всю жизнь искала одного человека, свою первую любовь. Может, у него тоже была родинка под лопаткой. Вопрос. Может, у половины человечества родинка под лопаткой? Просто никто не смотрел. Ответ. Но скажи, у тебя ведь было хоть раз ощущение, что ты — это твой отец? Вопрос. Никогда. Вернее, один раз, да. Вскоре после его смерти. Я где-то в поезде зимой, уже поздно ночью. Спать от духоты не могу, иду в тамбур. Постоять, отдышаться. Пробираюсь в конец плацкартного вагона. Отовсюду ноги, руки, храп, сонные стоны, спертый воздух, вонь. Проход узкий, вагон болтает. Я хватаюсь за поручни, они холодные и будто потные. Выхожу в тамбур, там все заросло льдом. Дверь в соседний вагон не закрывается. Грохот, пляшут буфера, лязгает железо. И к тому же еще темнота, ни одна лампа не горит. Вдруг охватил такой холод, задавила такая тоска. И на какое-то мгновение грохочущий вагон показался мне подводной лодкой, будто я — это он, отец. Я стал с ним одним целым. Время и все остальное вдруг превратилось в ничто, в труху. Я был моим отцом. Подводную лодку швыряло, будто кругом рвались глубинные бомбы. Я быстрее пошел обратно в вонючий, душный вагон. Тут мне встретился в узком проходе проводник с топором, шедший прямо на меня. Я растерялся, а он шел прорубать в туалете застывшие на морозе нечистоты. Ответ. «Ты знаешь, кто жил до тебя в этой квартирке?» Вопрос. «Нет, какой-то старик». Ответ. «В той квартирке до тебя жил ты. Вот так же по ночам прислушивался к звуку метелки, к кукольному голоску. Сосед опять не спит. Почему ты не разговариваешь с ним?» Вопрос. «Я про него уже написал». Ответ. «Но он одинок».